Глава 9. Тут один парень спрашивал, не знаю ли я, где здесь можно комнату снять. Ты так и не определилась? Алича, поставив поднос на стойку, озадаченно взглянула на Марию. Обеденные часы давно прошли, но в заведении еще было полно посетителей. Она и правда подумывала сдать кому-нибудь кабинет Ирен, немного увеличив тем самым свой скудный доход. Однако окончательного решения пока не приняла, поскольку не была уверена, что готова делить с кем-то свой новый дом. А главное, под кем-то всегда подразумевалась девушка. Мысль о том, чтобы жить с мужчиной, ей в голову не приходила. Слишком уж неловко. «Знаю, о чем ты думаешь, но Давиде, поверь, с ним ты ничем не рискуешь. Он парень особенный». Марио, не поднимая глаз, принялся протирать стакан с таким усердием, словно держал в руках столовое серебро. «Особенный? Тебе-то откуда знать? Кое-какие штуки просто понимаешь, и все», — усмехнулся тот. «Ладно, но я-то здесь при чем? Я разве упоминала, что ищу жильцов?» — подозрительно нахмурилась Алича. «Из всех, кого я знаю, ты единственная жалуешься, что квартира слишком велика для тебя одной». Тут он был прав. «И кто такой этот Давиде?» «Да вон он сидит в углу за колонной». Алича обернулась и увидела за столиком худощавого шатена с живым взглядом и короткой стрижкой. Она только что отнесла ему тарелку спагетти алла Грича и видела его здесь не в первый раз. «И насколько хорошо ты его знаешь?» — с сомнением переспросила она. Марио только пожал плечами. «Постоянный клиент. Работает где-то по соседству. По-моему, пленки проявляет. Но живет в пригороде, жалуется, что каждый день по 2 часа на дорогу уходит, а потом столько же обратно, вот и ищет, где бы приткнуться. Да только по его зарплате места в округе не найти. Насколько я знаю, парень он классный, может, чуть в облаках витает, зато сообразительный и за словом в карман не полезет. А еще страшно много читает и до смерти увлечен кино. Мне такие нравятся. Но знаешь, я ведь просто поспрашивать обещал. «Если ты не готова, нет проблем». Алича снова взглянула на Давиде, который, беззаботно смакуя пасту, уткнулся в раскрытую книгу. Прищурившись, можно было даже прочесть название «Поцелуй женщины-паука» Мануэля Пуига. «Похоже, нам стоит поболтать», — сказала себе Алича, «и сейчас для этого самое подходящее время, поскольку все заказы я уже разнесла». Потом поправила фартук и направилась к парню. «Привет, Марио сказал, ты ищешь комнату где-нибудь поблизости». «Ой, прости, я не представилась. Меня зовут Алича. Я здесь работаю, приносила тебе заказ». Давиде, наскоро доживав, смерил ее насмешливым взглядом. Впрочем, как еще только предстояло узнать Алича, подобное выражение было для него привычным. «Конечно, работаешь, вот же фартук. Ха-ха. Давиде, приятно познакомиться». И он протянул ей руку. «Да, я ищу комнату, но сойдет любое спальное место. В подвале, гараже, чулане, какой-нибудь дыре. Учитывая местные цены, сомневаюсь, что могу рассчитывать на большее». Он так тараторил, что Алича не успевала и слова вставить. «Сам-то я живу в костеле. Каждый день оттуда таскаться — это ад кромешный. Еще и машина сломалась. Теперь до станции приходится либо попутку ловить, либо угонять у сестры велик. Рано или поздно она меня прибьет». Тут он расхохотался, словно обрадовавшись такой перспективе. Надо признать, смеялся Давиде заразительно. «А в чем дело? Кто-то из знакомых сдает комнату?» — поинтересовался он, вновь посерьезнев. «Ага, я». Сердце само подсказало ответ, прежде чем доводы разума успели его остановить. При виде этого фонтана веселья и жизнелюбия, казавшегося неисчерпаемым и явно способного уравновесить ее тревожную, замкнутую и молчаливую натуру, у Аличи разом отпали последние сомнения. Она поняла, что лучше Давиде жильца не найдет. Они непременно поладят. Договорившись, что вечером после работы парень заскочит посмотреть комнату, Аличи уже не сомневалась, что кабинет ему подойдет. Нужно только убрать тетины вещи. Идеальное место — да и вторая ванная совсем близко. В любом случае, увидев квартиру, Давиде придет в восторг, а сумму можно запросить скромную, пускай и в ущерб себе. Она просто не могла поверить, что вот-вот решит этот вопрос. Наскоро прибравшись в доме, Алеча заглянула в мастерскую Ирен. Теперь она целыми днями с нетерпением ждала возможности снова погрузиться в эту изумительную, полную колдовских тайн атмосферу. Однако дверь по-прежнему запирала, хотя сама не понимала, зачем. Быть может, в знак уважения к Ирен и ее исключительной тяги к скрытности? Давиде явился минута в минуту. От квартиры, комнаты и даже от запрошенной суммы он, как и ожидала Алечи, пришел в полнейший восторг. Во владение кабинетом, где, на его счастье, уже имелись диван, кровать и шкаф, новый жилец вступил, едва вынесли личные вещи Ирен. Приятель подбросил его на машине вместе со всеми пожитками. Парой чемоданов, спортивной сумкой и потрепанным кожаным рюкзаком, доверху набитым одеждой, книгами и видеокассетами. Заодно Давиде привез несколько постеров и парочку сразу развесил по стенам. На одном красовалась потрясающе эффектная брюнетка с чувственным взглядом, стрижкой боб и челкой до бровей. Она восседала на диване в белом коктейльном платье, присборенном на бедрах. Одна нога подогнута под себя, мысок другой, скрытый элегантной атласной туфелькой, упирается в пол. Фотография была давняя, еще черно-белая. «Кто это?» — поинтересовалась Алича. «А ты не знаешь?» Новоприбывший сделал вид, будто потрясен до глубины души. «Да, похоже, тебя еще многому придется научить. Это Луиза Брукс, величайшая дива кинематографа, первая в истории. Я от нее без ума. Она моя муза, мой маяк. Однажды я напишу сценарий, который получит Оскар, и в каждом персонаже будет что-то от Луизы». Давиде, расхохотавшись, щелкнул по тонкой пластиковой рамке постера, чтобы выровнять ее, и отошел на пару шагов, проверяя результат. Она начала сниматься еще в эпоху немого кино. Не знаю, в курсе ли ты, что это такое. Играла очень немного, но все фильмы запоминающиеся. «Дело об убийстве канарейки», «Ящик Пандоры», «Дневник падшей». Эти названия тебе о чем-нибудь говорят? Молчание он воспринял как признание Алечи в собственном невежестве и немедленно пустился в объяснение. В «Ящике Пандоры» в фильме 1929 года, снятом Георгом Вильгельмом Пабстом, режиссером, который ее и открыл, Луиза играет Лулу, свою самую легендарную роль, фам фаталь, которая стала проституткой и в итоге погибла, влюбившись в клиента. А скольким знаменитостям она отказала? Такую отважную, ершистую девушку еще поискать. Настоящая звезда, жаль, быстро закатилась. Давиде на секунду запнулся, но тут же продолжил тараторить. О себе она говорила, что, как и Лулу, была убита, стоило ей впервые по-настоящему влюбиться. Только убил ее не мужчина, а сам Голливуд, потому что она влюбилась в кино. Но Луиза не сдалась, была продавщицей в универмаге, танцовщицей, кинокритиком, даже проституткой. А после написала мемуары и назвала Лулу. Любила мужчин и женщин, включая Гарбо. Представляешь, саму Гарбо. А потом? А потом, как и все легенды, умерла в одиночестве и забвении. И снова о ней вспомнили только годы спустя. Давиде томно вздохнул. Видишь ли, она была совершенно гениальной в своем обаянии. Невероятно умной, естественной, забавной. Стремилась к свободе и дорого за это заплатила. Говорила привычным «я и не попыталась, отговориться не могу». Я пыталась от всей души. Алича в последний раз взглянула на звезду, что наблюдала за ними с постера, бесстрастную, неприступную. И помчалась на курсы актерского мастерства. За хлопотами с переездом Давида она и не заметила, что опаздывает. Не подумав, что к вечеру похолодает, оделась Алича слишком легко и по дороге к спортзалу, где проходили занятия, почти бежала. Как же ей повезло. Просто не верится, что она нашла человека, с которым могла теперь разделить не только дом, но и страсть к миру кино. Да к тому же, в отличие от нее самой, так много знающего. Еще бы, если ты выросла в городке, где даже кинозала не было, не считая приходского, в котором крутили только назидательные картины. Задание в тот вечер выдалось крайне сложным. Учеников, как и в прошлый раз, оказалось 12 человек, и Серджи, преподаватель, разделив их на группы по трое, велел разыграть ссору на словах и жестами, но так, чтобы не касаться друг друга. Поначалу все немного робели, потом освободились, и в итоге зал наполнили адские вопли и крики. К половине одиннадцатого, когда занятие закончилось, они были совершенно измотаны. Даже Камилла, симпатичная девушка андрогинного телосложения, не раз предлагавшая Личии выпить в честь окончания вечера, призналась, что совершенно разбита. «Тем более, что мне завтра рано вставать. К семи хочу быть у де Паулиса», — добавила она, натягивая свитер. «Кто такой де Паулис?» — поинтересовалась Аличи. Это имя она уже слышала от других учеников, но понятия не имела, о ком речь. «Ты правда не знаешь? А еще актрисой хочешь стать?» — усмехнулась Камилла. «Это никто, это киностудия, такая же большая и важная, как Чинечита. Там сняли сотни фильмов, включая «Красную пустыню» Микеланджело Антониони. Тебе дали роль? В настоящем фильме?» В распахнутых глазах Аличи читалась зависть. «Ах, если бы! Хочу попробоваться в массовку. Один приятель сказал, там сейчас ищут девушек для исторического фильма о 30-х годах. Нужно публику в театре изображать. Не знаю, возьмут ли меня, но попытаться стоит. Мне не впервой. Даже просто постоять без движения — и то опыт. Часами торчать в очереди на просмотр, конечно, та еще скукотища. Но если болтать с соседками, время летит незаметно. Да и платят прилично, если, конечно, повезет и тебя выберут. Сама-то не хочешь сходить?» И Камилла записала ей адрес. Домой Аличи возвращалась с ощущением, что в ее жизни снова наступил переломный момент. Как же она мечтала стать частью волшебной фабрики грез, что зовется кино. Для девочки-фантазерки все это было лишь пустыми надеждами. А теперь вот-вот случится на самом деле. Ее, как в сказке, ждал величайший шанс, и он представится совсем скоро. Вопрос считанных часов. Где-то в ящике комода она видела будильник. Надо будет поставить на 5, чтобы ровно в 7 быть у входа в де Паулис. В конце концов, разве куча известных актеров не начинали с массовки? Сходу ни одно имя на ум не приходило, но Аличи была уверена, что где-то об этом читала. Черт, как бы предупредить Марио, что завтра она не появится. Точно. Попросим Давида перед работой заскочить в ресторан, а уж он все устроит. Должна же от него быть какая-то польза. Войдя в квартиру, она первым делом поспешила в бывший кабинет. Не терпелось поделиться новостями. Однако жильца дома не оказалось. Должно быть, ушел гулять. Тогда Алича оставила на дверной ручке записку с постскриптумом «Потом все объясню» и отправилась спать. Было всего 11, но ведь вставать ей рано. От волнения она почти не сомкнула глаз, а, услышав посреди ночи, как хлопнула входная дверь, подхватилась и босиком пошла посмотреть в щелку, что там в коридоре. Оказалось, это вернулся Давиде. Потом снова забралась в постель, взглянула на часы, 1:30. Да чего же странно знать, что в доме есть кто-то еще, кроме нее самой и призрака Ирен. «Комната запертого сердца» — это название незаметно прижилось. Сейчас, как и бог знает сколько лет подряд, укрыта полуночной тьмой. Впервые повернув ключ, Аличи словно оставила внутри частичку себя. И с тех пор возвращалась туда каждый день, даже когда очень спешила, разрываясь между работой и курсами актерского мастерства, хотя бы на пару минут, и только сегодня не нашла на это времени. Она вспомнила, как впервые переступила порог, и вновь испытала то же изумление при виде творческого хаоса, штабелей картин, покрытых толстым слоем пыли, тетради с таким заманчивым названием, послание в которое было адресовано именно ей. Эта тетрадь звала и манила ее. Комнату Аличи по-прежнему запирала, хотя причин для этого вроде как не было. А когда устроила Давиде приветственную экскурсию по квартире, и тот спросил, куда ведет эта дверь, соврала, что там кладовка. Вместе с квартирой она получила в наследство самую сокровенную тайну Ирен и теперь должна позаботиться о ее сохранности. Вот так и случилось, что, невзирая на поздний час, рискуя быть услышанной Давиде, Алича ответила на зов. Взяв из ящика тумбочки ключ, она на цыпочках старалась совсем-совсем не шуметь, выскользнула из комнаты и ощупью двинулась по коридору. Записка, оставленная жильцу, исчезла. Верный признак того, что Давида ее видел. Ключ снова повернулся без труда. Прежде чем включить свет, она беззвучно прикрыла за собой дверь. Комната выглядела совершенно так же, как раньше. Загадочный, чарующий, живой. Алича снова оглядела скрытые под слоем бумаг стены, и на сей раз ее внимание привлекли густо исписанные листы в углу, прямо над наброском спящего мужчины, чьи мощные разбросанные в стороны руки и ноги напомнили ей витрувианского человека Леонардо да Винчи, по которому она делала доклад в старшей школе. Не меньше часа Алича провела, читая и воображая прочитанное, а когда вернулась в постель, еще недавно принадлежавшую Ирен, в голове безостановочно кружились мириады самых разнообразных мыслей. Ее раздумье прервал жуткий грохот. Откуда-то издалека донеслись ругательства на два мужских голоса, чьи обладатели определенно были не в себе. Похоже, пьяный водитель не справился с управлением, и машину занесло. Что поделать, опасный поворот, авария здесь не редкость. По словам продавца в газетном киоске, бывали и со смертельным исходом. Потом Алича услышала, как одна за другой хлопнули две дверцы, и вскоре римская ночь поглотила удаляющийся рев мотора. «Интересно, кто же это гоняет в такой час?» И, размышляя над этим вопросом, она, наконец, уснула. «Я поражена, смущена, прельщена. Как еще это назвать? Нет таких слов. Нет слов, чтобы описать прикосновение к истинному таланту. Все, что я годами искала и, как мне казалось, нашла, усвоила, вылепила в соответствии с собственным представлением о творчестве, оказалось иллюзией. Теперь я это знаю. Нет, хуже недоразумением, ошибкой. Непростительной ошибкой перспективы. Я плыла по морю посредственности. Он явился передо мной, как мираж, совсем мальчишка, такой наивный, неотесанный, и все-таки уже умеющий играть тенями и бликами, светом и тьмой, пустым и полным, создавать совершенно новые образы. Бывает абсолютный слух, а у него — абсолютный взгляд. Встреча с ним словно пощечина, прерывающая обморок. Она вдребезги разбила мою самоуверенность и отголосками грома затихла где-то внутри. Все эти годы, я сама о том не подозревая, лишь угождала чужим вкусом. Я выбирала самый легкий путь, слушала листецов. Но ценность искусства не измеряется количеством одобрительных кивков. А он — прирожденный гений, из плоти и крови, костей и пота. Ему не нужны зрители, нужно только самовыражение. Похоже, эта встреча глубоко изменит меня как личность, как художника. Поэтому я и пишу эти строки. Хочу выплеснуть, начертать черным по белому все свои эмоции, чтобы их сохранить, пускай лишь таким образом. Мне нужно привести в порядок мысли, поставить четкую точку. Но давайте уже начнем. Может, по порядку выйдет яснее. Это случилось только вчера. После обеда мне нужно было заскочить к багетчику, забрать картину. Треснул подрамник, пришлось отдать заменить. Обычный сельский пейзаж, написанный пару лет назад, висел у меня в гостиной и на какой-то вечеринке приглянулся одному известному ювелиру. Тот сразу сделал мне предложение. Сумма, от которой невозможно отказаться. Не вручать же ему треснувший подрамник. Пришлось отдать в починку. И почему я вечно отвлекаюсь на то, что совершенно неважно? В общем, багетная мастерская располагалась на первом этаже старинного палаццо неподалеку от дома. Впечатляющее местечко с высокими потолками и огромными окнами, выходящими во внутренний двор, где, сколько я помню, жили две черепахи. Где-то в недрах здания работал еще и скульптор. Дверь оказалась открыта, и я вошла. За стойкой никого не было, но я не встревожилась. Огромная мастерская, разделенная на несколько помещений, настоящий лабиринт, и зачастую багетчик, человек пожилой, тяжелый, на подъем и глуховатый, выходил к посетителям не сразу. Тем временем мой скучающий взгляд упал на картину, лежавшую на стойке. Я решила, что это работа очередного заказчика, ждущая обрамления. Удивленно распахнутые глаза и карминно-красный рот на обозначенном всего несколькими цветными мазками лице, одновременно загадочным и искаженным нестерпимой мукой. Завороженно вглядываясь в него, я не сразу заметила рядом несколько тюбиков с краской, старую тарелку, использованную в качестве палитры, и стакан с мутной водой, где отмокали кисти. Похоже, помимо скульптора, старик-багетчик приютил еще и художника, подумала я. И снова залюбовалась этим лицом, не в силах отвести от него глаз. Случалось, я так долго смотрела на одну фразу в книге, что переставала улавливать смысл и видела только, как плывут по бесконечной странице разноцветные пятна, похожие на кусочки мозаики, если подойти к ней слишком близко. Представ передо мной во всей своей красе, они складывались в новые миры и говорили со мной, выражая трагичность человеческой тайны, слезы, изумление, ностальгию, сожаление. Меня с головой накрыла волна эмоций, и я поняла, что тону. Еще никогда я не видела и не чувствовала ничего подобного. И даже сейчас от одной мысли об этом у меня мурашки по коже. «Если ждете мастера, он на выезде». Из недр мастерской вдруг возник незнакомый парень в футболке и джинсах. В одной руке он держал недоеденный бутерброд, в другой — кухонное полотенце. Что-то в его голосе напомнило мне о доме. «Ты из Сицилии?» — спросила я, сама не зная зачем. «Какая разница?» Он разом помрачнел, и легкая пелена смущения окутала комнату. Высокий, мускулистый, темные кудри до плеч. И глаза — черные, беспокойные, пронзительные. Я сразу оценила его привлекательность, опасную красоту. «Вот человек, способный разбить тебе сердце и, смеясь, пройти мимо». Человек, которому незнакомо раскаяние. «Это чья?» — высокомерно спросила я, кивнув на картину. «Моя». «Нет, кто автор?» «Я, картина моя, только она еще не закончена». И вот я уже стою, разинув рот, как полная дура. «Это просто хобби. Я живописи не учился», — добавил он словно в оправдание. И, бросив бутерброд на стойку, прямо на грязное кухонное полотенце принялся скручивать картину. «Постой! Размажешь, краска еще не просохла. Пускай лежит, она прекрасна». Когда я схватила его за руку, надеясь остановить, он удивленно обернулся. Не знаю, может, решил, что я домогаюсь. «Прости, только сейчас дошло, что я не представилась. Меня зовут Ирен. Ирен Реали. Я тоже рисую. И время от времени устраиваю выставки другим художникам». По правде сказать, выставку я устроила всего одну, да и то по дружбе. Но мне ужасно хотелось произвести на него впечатление. Протянутую руку парень пожал, хотя и не сразу. «Танкреди», — коротко буркнул он, глядя мне в глаза. Прикосновение было совсем недолгим, но мне оно показалось вечностью. Как выяснилось, Танкреди работает в мастерской уже пару месяцев, готовит рамы, нарезает стекла, прибирается, а в свободное время, пока посетителей нет, рисует. «И всегда так делал с самого детства», — уточнил он. «К Кстати, он и в самом деле сицилиец. Причем, как ни странно, из городка в окрестностях Палермо, совсем рядом с моими родными местами. Не исключено, что много лет назад, когда я еще жила в полиции, наши пути пересекались, только он был тогда мальчишкой, я же почти взрослой девушкой, готовой вылететь из родительского гнезда. «А другие работы есть? Показать можешь?» — спросила я. Парень снова скрылся в лабиринте мастерской и вернулся с десятком свернутых в рулон листов бумаги, частично порванных. Судя по всему, рисовал он на чем попало, даже на обороте обоев. Мое первое впечатление подтвердилось. Примитивно, типично для самоучки, но блистательно. Этот Танкреди способен передать все страдания мира и в то же время подарить ему надежду. Он пишет сердцем, чей ритм отдается в нервных мазках, нанесенных на одном дыхании, без эскиза и сетки. Передо мной подлинный, неподдельный талант, уникальный художник, пускай и не сознающий своего дара. Но теперь-то я не упущу его из виду. Он заслуживает успеха. А у меня хватит связей, чтобы этого добиться. Похоже, выплеснуть мысли на бумагу оказалось полезно. Теперь я точно знаю, что делать. Я помогу ему вырасти, обеспечу всем необходимым, чтобы преуспеть в мире искусства. Но эти отношения не будут односторонними. Если он захочет, нам обоим еще есть чему поучиться. Завтра я вернусь в мастерскую с предложением. А пока чувствую себя ученым, открывшим формулу счастья.